Событие 28. Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Лев Николаевич Толстой. Монетка упала на ребро, судья шведский ее не поймал. Она упала на почти лишенное даже желтой осенней травы поле стадиона «Динамо» и воткнулась ребром во влажную землю. Пришлось Ивану перебрасывать. Латышев при этом как мог смех сдерживал, так аккуратно теперь подбросил главный судья монетку всего на пару сантиметров. Первыми коснуться мяча выпало венграм. Они коснулись, последовала быстрая передача на правый фланг, там полузащитник отправил его в одно касание к воротам и набежавший нападающий Чепреги низом пробил его по воротам. Яшин легко взял мяч и со всей дури, как и договаривались они с Фоминым, запулил его к воротам Вашаша. Перестарался чуть. Круглый просвистел над головой Ишина и плюхнулся прямо перед вратарем Турая. Венгер не ожидал такого сильного удара. Он к нему просто не был готов. Потому, запаниковав, выбил подскочивший мяч кулаком вперед и попал в Ишина. Володька в штрафной был один, и долго разбираться ему некогда было. К нему, как два паровоза, неслись высокие венгерские защитники. Ишин с неудобной для него левой ноги пнул, но Круглый сорвался и вновь плюхнулся перед вратарем. А тот запаниковал конкретно. Первая минута идет, и такое творится. Он с силой ударил по мячу, намереваясь выбить со своей половины поля. Бабах! Мяч летит за линию ворот, а неудачно оказавшийся на траектории мяча, вернувшийся с центра поля Сабо, лежит на земле без движения. Веселое начало. Однофамильца подняли и увели пошатывающегося с поля. Там усадили на траву и стали нашатырём в чувство собственного достоинства приводить. Усадили рядом с угловым флажком, и даже до вышедшего бить угловой Фомина запах прочистителя мозгов долетел. Вовка установил мяч и, отходя, стал просчитывать варианты. Один был неплох, у дальней стойки распихивался от высоких венгерских защитников не менее высокий новичок команды Виктор Шалимов. Совсем было Фомин собрался на него навесить, но тут ашхабадца оттеснили венгры совместными усилиями от ворот, и у дальней стойки оказалась пустота. Почему тогда не попробовать? Дождя нет. И мяч за эту минуту намокнуть не успел, хоть поле и сыровато. Так и чего от поздней осени ждать? Вовка отошел еще дальше и, просеменив чуток, подбирая ногу, устремился к мячу. Удар. Мяч летит чуть не к центру, штрафной, по высокой траектории. И вся тусовка у ворот начинает туда смещаться. И вдруг, как по волшебству, Круглый меняет направление полета и под вздох болельщиков залетает в ворота венгров, лишь чуть шоркнув от дальнюю стойку. Yes! Это уже второй сухой лист, что Челенков сумел забить в этом времени. Не зря часами отрабатывал. Такие голы выводят соперников из нормального состояния в паническое. Венгры, понукаемые тренером, всей командой бросились вперед, вообще всей. Одного центрального защитника оставили, и он бы убежал, но вратарь гаркнул на него на чисто венгерском языке, и Улман остался. Далеко хваленные кудесники мяча не убежали, все же Шалимов на сегодняшний день один из лучших полузащитников. Везде успевает, по своему правому краю. Отобрав легко мяч у взорвавшегося Мёзе, Виктор одним точным ударом перевел игру на другую сторону и оставил как минимум шестерых венгров вообще не у дел. Они все еще неслись к воротам Яшина. Ишин отошел чуть назад и тут же получил пас от полузащитника левого. Далековато до ворот, но Володька пробил. Мяч чуть закрутил и Турая, бросившись в левый угол, не угадал. Круглый направление сменил, чуть до ворот не долетел, упал в метре от ворот и застрял в картофельном поле. Вовка мчался на добивание и видел, что чуть не успевает. Вратарь хоть и поскользнулся, разворачиваясь, но все одно на пару метров ближе. Ну и прыгнул, как в воду, головой вперед. Бильярд, блин. Попал, Круглый покатился в ворота, а Турая от души заехал Фомину по ребрам. Хорошо в последнюю секунду и сгруппировался, и руку под удар поставил. 2-0. Идет четвертая минута игры. Руку отсушило преизрядно. Минут 10 Фомин бегал с висящей, как плеть, левой рукой. Думал даже к врачу обратиться, но тут опять последовала атака молодежки и пришлось плюнуть на руку. Валька Жемчугов, позабыв обо всем, чему их Челенков учил полгода, решил изобразить из себя Стрельцова. Бежал вдоль правого края на Вовку и тащил за собой всех венгров и половину динамовцев. Фомин огляделся, он не вне игры. Защитник стоит ближе к воротам, но, судя по тому, как он наклонился, сейчас стартанет. Ну и флаг в руки, барабан на шею и барабанные палочки за пазуху. Фомин демонстративно потрусил, оглядываясь к воротам, и защитник купился. Выбежал радостный. Классно. Валька и не думал пас отдавать, чуть изменил направление своего дриблинга и понесся теперь прямо к воротам. И венгры не выдержали. Бежавший за ним Сабо с нашатырем вместо мозгов в голове со всей силой дернул Жемчугова за свитер. Бамс! И вытянувшись во весь рост, Валька влетает, как подбитый истребитель на брюхе, в штрафную. Вот и посмотрим сейчас, засланы ли казачок этот Иван Экленд. Как-то спорная ситуация, прямо на грани. Жемчугов, конечно, изображает умирающего лебедя в штрафной, но дернул его Сабо где-то в полуметре от воображаемой черты. Так фрагменты еле видны. И это только 20-я или 19-я минута. Свистнул в шведский переливчатый свисток и показал на 11-ю метровую ван. Гуд. Опугали писатели таблетками возбудительными. Договаривался Вовка с Яшиным, что если курить тот бросит, то станет штатным пенальтистом. Ну вот, радостно черный паук в припрыжку несется к 11-метровой отметке от своих ворот. Бросил! В любой игре можно победить и можно выиграть. Выиграть это не значит, там один или два мяча разница. Это и 6 мячей может быть. Вот как в игре тех же венгров с «Динамо» 3 дня назад. Бились почти до конца. Да, были слабее и удача не на их стороне, и бутсы специально обученные у динамовцев, но бились и только злее становились. Здесь, после того, как Яшин четко пробил пенальти в правый нижний угол, и вратарь ведь туда прыгнул, угадав направление. Но удар чудовищный. Еще вопрос, что теперь у товарища Тураи с пальчиками правой руки, которыми он до мяча дотянулся? Вон руку под мышкой держит. Так вот, после 3-го мяча от 18-летних пацанов венгры проиграли. Они ушли не в оборону, а в отпинывание. И так 1,5 тайма. Не автобус, а просто стояли и кто как мог и куда мог отпинывали. Вовка чуть еще один сухой лист после углового не забил. Может, пары миллиметров не хватило. Мяч от штанги ударился во вратаря, но полетел к другой стойке и от нее в поле, и потом снова на угловой. Но и без этой неудачи удач хватало. Итог 6 безответных мячей в ворота гостей. Но теперь-то Сталину хватит решимости послать сборную СССР на чемпионат мира в Бразилию. А вот интересно, с кем там в отборочных бодаться? Ситуация не ясна, от этого самого слова «совсем». Вроде был территориальный принцип при формировании групп, но не обязательно. Там десятки отказов от поездки. Соцлагерь почти весь отказался. А теперь, если поедет СССР, то и братушки, может, захотят. Ничего. Скоро жеребьевка. Узнаем.